Глава 34. Около 3 часов утра поднялся такой сильный ветер, что Виктории стало небезопасно находиться так близко от земли. Высокие тростники хлестали по оболочке шара и могли разорвать ее. «Надо пускаться в путь, Дик», — сказал доктор. «Нам никак нельзя оставаться здесь в таком положении». «А как же Джо?» «Уж, конечно, я его не брошу», — ответил доктор. «И пусть ураган занесет нас хотя бы за 100 миль на север. Я все-таки вернусь. Здесь же, в данное время, повторяю, всем нам грозит большая опасность». «Значит, лететь без него?» — воскликнул глубоко огорченный шотландец. «Да неужели ты думаешь, Дик, что и мое сердце не обливается кровью? Разве я не подчиняюсь самой крайней необходимости?» «Я в твоем распоряжении», — проговорил охотник. «В путь!» Но пуститься в путь было не так-то легко. Крепко засевший якорь не поддавался, а Викторию так рвало вверх, что это еще усиливало трудность подъема. Кеннеди никак не удавалось освободить якорь. Положение становилось опасным. Виктория могла вырваться и улететь, прежде чем Дик успеет взобраться в корзину. Не желая подвергаться такому риску, Фергюсон заставил шотландца поскорее влезть в корзину, а затем перерубил якорный канат. Виктория подпрыгнула в воздух на 300 футов и понеслась прямо на север. Фергюсону ничего не оставалось, как отдать шар во власть бури. Он скрестил на груди руки и погрузился в печальные размышления. Помолчав несколько минут, доктор повернулся к своему столь же безмолвному другу. «Быть может, Дик, и вправду нам не следовало искушать Бога предпринимать подобное путешествие. Как видно, оно выше сил человеческих», — проговорил он с тяжелым вздохом. «А помнишь, Сэмуэль, всего каких-нибудь несколько дней назад мы радовались, что избежали стольких опасностей и сжали друг другу руки?» «Бедный наш Джо! Какой он чудесный малый! Честнейший, искренний! Как охотно он пожертвовал своим богатством, хотя был им ослеплен в первую минуту! И вот он где-то далеко! А ветер с невероятной быстротой уносит нас! Но послушай, Сэмуэль, если даже допустить, что он попал к какому-нибудь племени, живущему у озера, то почему надо думать, что его постигнет другая участь, чем, скажем, Денхэма и Барта, которые побывали в этих же местах? Оба ведь они вернулись на родину». «Эх, мой бедный Дик, да ведь наш Джо не знает ни единого слова местных наречий. К тому же он один-одинешенек и без всяких средств. Исследователи, о которых ты упоминаешь, приближаясь к какому-нибудь населенному пункту, обыкновенно посылали заранее подарки вождю, а затем появлялись перед ним и сами, вооруженные, с сильным конвоем. И при всем том, заметь, они не могли избежать самых ужасных напастей. Что же после этого может ждать нашего несчастного товарища? Страшно подумать. Мне кажется, что никогда в жизни не переживал я большего горя». «Но, Сэмуэль, ведь мы вернемся же?» «Конечно, вернемся. Даже в том случае, если бы пришлось для этого бросить Викторию. Тогда мы пешком дойдем до озера Чад и установим связь с султаном Борну. Я уверен, что у арабов не может быть плохих воспоминаний о первых европейцах, которые побывали у них». «Сэмуэль, я всюду готов идти за тобой», — с жаром воскликнул охотник. «Ты можешь вполне рассчитывать на меня. Лучше не вернуться домой, чем бросить Джо. Он пожертвовал собой для нас, а мы за него отдадим свою жизнь». Такое решение несколько подбодрило их, влило в них новые силы. Фергюсон предпринял все возможное, чтобы попасть в воздушное течение, которое понесло бы их обратно к озеру Чад. Но, увы, это ни к чему не привело. Да и немыслимо было стать на якорь при таком урагане на голом месте. Виктория пронеслась над землями, населенными племенем Тибу, промчалась над Беладель-Джерит, пустынной страной, заросшей колючим кустарником, служившей как бы преддверием Судана, и, наконец, очутилась над пустыней. Пески ее были изборождены следами проходящих здесь караванов. Последние признаки растительности слились на юге с горизонтом, а вскоре промелькнул внизу и главный оазис этой части Африки, где 50 колодцев осенены великолепными деревьями. Но снизиться не удалось и здесь. Дальше показалась, внеся оживление в эту пустыню, стоянка арабов с ее полосатыми шатрами и верблюдами, вытягивавшими на песке свои змееподобные головы. Над всем этим Виктория промелькнула, как падающая звезда. В течение 3 часов ее умчало на целых 60 миль. И Фергюсон был совершенно бессилен замедлить этот стремительный полет. «Мы никак не можем остановиться», — проговорил доктор. «А спуститься немыслимо. Кругом не видно ни единого деревца, ни единого холмика. Неужели нам снова придется пронестись над Сахарой?» «Да, небо против нас». В тот момент, когда доктор говорил это с отчаянием и даже яростью, он вдруг увидел на севере, как вздымаются облаками пыли пески пустыни, кружимые противоположными воздушными течениями. Очевидно, там свирепствовал смерч. И в нем, разбросанный, опрокинутый, заносимый песками, погибал караван. Глухо и жалобно стонали валявшиеся на земле верблюды. Из удушливого тумана неслись крики и вопли людей. Кое-где среди хаоса пестрела яркая одежда. И над всей этой картиной разрушения ревел и завывал чудовищный вихрь. Вскоре на глазах путешественников на совершенно гладкой до этого песчаной равнине вырос колеблющийся холм, огромная могила погибшего каравана. Доктор и Кеннеди, бледные, смотрели на страшное зрелище. Они ничего не могли поделать со своим шаром, который закружился между противоположными воздушными токами. Расширение газа не производило на шар ни малейшего действия. Захваченный вихрями, он вертелся с головокружительной быстротой, корзину бросало во все стороны. Инструменты, висевшие под тентом, с силой ударялись друг от друга. Трубки змеевика сгибались, готовые каждую секунду лопнуть, а ящики от воды с грохотом перекатывались с места на место. Фергюсон и Кеннеди на расстоянии 2 футов не слышали друг друга. Судорожно вцепившись в веревки снастей, они старались противостоять бешенству урагана. Кеннеди с растрепанными волосами молча смотрел в одну точку. К доктору среди опасностей вернулось обычное его мужество. И на его лице нельзя было прочесть волнение даже тогда, когда Виктория вдруг замерла на месте. Северный ветер взял верх и с не меньшей быстротой помчал Викторию обратно по ее утреннему пути. «Куда мы идем?» — спросил Кеннеди. «Предадимся воле провидения, дорогой Дик. Я напрасно сомневался в нем. Оно лучше нас с тобой знает, что творит, и вот мы возвращаемся на те места, которых уже не надеялись увидеть. Пустыня, плоская и ровная несколько часов назад, теперь походила на взволнованное после бури море. Здесь и там возвышались холмы песка. Ветер не ослабевал, и Виктория все неслась в воздушном пространстве. Но неслась она в несколько другом направлении, чем утром. И поэтому в 9 часов вечера вместо берегов озера Чад перед их глазами была все еще пустыня. Кеннеди обратил на это внимание своего друга. «Это не так важно», — ответил тот, — «лишь бы нам вернуться на юг. Если на пути попадутся города Борну, Вуди или Кука, я без колебания остановлюсь в одном из них». «Ну, раз ты доволен направлением ветра, то и я ничего не имею против. Только одного я жажду, чтобы нам не пришлось переправляться через пустыню, подобно тем несчастным арабам. То, что мы видели с тобой, Сэмуэль, просто ужасно». Это случается далеко не редко. Переходы через пустыню вообще гораздо опаснее, чем через океан. Пустыня заключает в себе все опасности моря, вплоть до возможности в ней утонуть, прибавляя к ним еще невыносимую усталость и всяческие лишения. «Мне кажется, что ветер стихает», — заметил Кеннеди. «Песчаная пыль не так уж густа, волны песка менее высоки, горизонт светлеет. Тем лучше. А теперь надо вооружиться подзорной трубой и внимательно следить за тем, что может показаться на горизонте. Это уж я беру на себя, Сэмуэль. И как только покажется дерево, тотчас же скажу тебе». И Кеннеди с подзорной трубой в руках занял наблюдательный пост в передней части корзины.